Глава 27. Кассе помогают военные. Люси, надеюсь, ты сидишь, потому что я собираюсь сообщить тебе шокирующую новость. Не мог дождаться, чтобы рассказать. Кася в следующее воскресенье улетает из Тегерана военным рейсом. Дело было 30 декабря. Так началось мое утро, мне не терпелось поделиться радостной новостью с очень дорогим мне человеком. В конце концов, объединившись, мы добились своего. Кася будет жить с другими дельфинами, регулярно проходить осмотры и лечиться, а после мы выпустим ее на свободу. Это был предел моих мечтаний. Амир, переполненный энтузиазмом, как и я, написал в чате, что военным нужен скан паспорта Ивана, и тот тут же прислал его в наш общий чат. Когда я увидел документ, я был сильно удивлен. Загадочный, замкнутый человек, который никогда не позволял снимать себя на камеру и не появлялся в кадре, ветеринар, который следил за Кассией 9 лет и ради нее решил остаться в изоляции на месяцы в полуразрушенном дельфинарии Мила Тауэр, оказался молодым человеком 33 лет. Красивое лицо, голубые глаза и бритая голова. Совсем не тот образ, который сложился в моем воображении. Я-то с самого начала думал, что мы с Иваном примерно одного возраста. Мне захотелось встретиться с ним лично. Потом, за несколько дней до вылета, когда все уже было готово, мне позвонил Амир. «Масима, у нас появилась новая проблема», — сказал он. «Иван русский». «Да, я знаю», — ответил я. «И что?» «Получается, он не может лететь вместе с Кассией, потому что военная зона закрыта для иностранцев?» «Не может быть», — воскликнул я. «А нельзя сделать, не знаю, какое-нибудь специальное разрешение?» «Я попытаюсь разобраться», — заверил меня Амир, «но, насколько я понимаю, это строгое правило, очень жаль». Я не мог в это поверить. Мы практически взлетели, но тут же снова упали на землю. Все в который раз было поставлено под сомнение, и в чате опять вспыхнули споры. «Ей нельзя лететь без меня», — заупрямился Иван. «Кассе может стать плохо во время полета. Рядом с ней должен быть опытный ветеринар. Зачем рисковать ее жизнью? Найдем другое решение». Мы с ним переписывались всю ночь. Я пытался убедить его, что, возможно, его присутствие не так уж важно, и что он может позаботиться о Кассе перед полетом и сразу после приземления. Упускать такую возможность было рискованно. Однако убедить его мне так и не удалось. «Нет», — настаивал Иван, — «с другими людьми она может умереть. Никто не сможет помочь ей в чрезвычайной ситуации, или если ей станет плохо, или если у нее случится паническая атака. Они не знают, как с ней обращаться». Возникло еще одно осложнение. Военные запретили на борту электронные приборы, полезные для наблюдения за состоянием Касси. Я вконец вымотался и был вынужден признать, что Иван прав. То, что поначалу я считал упрямством, на деле было профессионализмом и желанием сделать все правильно, чтобы не навредить Кассе. Разве я сам не веду себя с ежами подобным образом? Я написал Ивану об Элис. Благодаря мне ей удалось пережить множество обострений с тех пор, как ее нашли на обочине дороги и принесли в центр. Доверив ему эту историю, я таким образом признал, что он и правда единственный, кто способен позаботиться о Кассе. К утру идея о военном перелете отпала окончательно, и мы снова стали искать гражданские рейсы. Конечно, это стоило денег, но зато Иван мог лететь с Кассей, а это был наилучший вариант. «Невероятно», — думал я, — «мы были так близки к финалу, а теперь, кажется, нам вечно не везет. Постоянно приходится бороться с превратностями судьбы». Несмотря на это, мне по-прежнему казалось, что мы почти у финиша. С тех пор, как я перестал гоняться за ослепляющим материальным благополучием, я стал мечтать о чем-то с такой страстностью, что в моем сознании желания зачастую были уже материализованы. Это пробуждает во мне невиданные силы, заставляя трудиться, не покладая рук, до тех пор, пока я не увижу результат вживую. И я был не один. Амир тоже не собирался сдаваться. Он разными способами пытался получить специальное разрешение на посадку Ивана в военный самолет, перевернул все вверх дном, даже дозвонился до иранского вице-президента. К сожалению, подобные разрешения требовали долгих бюрократических проволочек, на которые у нас не было времени. И вот когда Амир уже возобновил переговоры с Пуя-Эйр, решение пришло, откуда не ждали. Владелец дельфинария на острове Киш предложил нам свою помощь. Забронировав несколько мест, мы могли бы воспользоваться регулярным рейсом его компании практически за гроши. Дата перелета Касси была назначена не иначе, как самим дьяволом на 10 января. Для всех нас, однако, это была поистине хорошая новость. А плохая казалась одного меня. Элис снова стало хуже.